Испытательный срок. Когда мы со Славой сели в машину, чтобы поехать домой, между нами случился переломный момент. Вообще, у меня было хорошее настроение, а такое со мной за последний год редко случалось. Я сидел рядом с ним в пассажирском кресле и стучал пальцами по приборной панели, как барабанными палочками. Слава периодически отводил взгляд от дороги на меня, а потом мрачно одернул. «Прекрати». Я прекратил, но все-таки решил уточнить. «Ты чего?» «Обычно Славу ничего не бесит. Ему это не свойственно. Ты же понимаешь, что это еще ничего не значит?» «Я просто спросил про документы. Это не значит, что я собрался усыновлять его». «А зачем спросил?» Слава пожал плечами. «Просто, чтобы знать». «А мне кажется, что вам нужен второй ребенок. Вы же еще молодые. Я скоро вырасту. У вас начнется синдром опустевшего гнезда. Пары тяжело это переживают. Даже иногда распадаются. А тут будет Ваня». Я это доброжелательно сказал. Спокойно. Но Слава почему-то замолчал. Только как-то судорожно сжал пальцы на руле и некоторое время, не моргая, смотрел вперед на дорогу. Потом сказал: «Микита, сколько можно?» По-моему, он меня тогда первый раз в жизни назвал полным именем. Мне даже не по себе стало. «Что ты за дедушка в школьной форме?» — продолжал он. «Я очень рад, что ты такой умный и знаешь много психологических терминов, но мне не нравится твое стремление всех контролировать и принимать за других серьезные решения». Я попытался сказать, что никаких решений без них принять все равно не могу, поэтому... «Вот, вот, видишь?» — перебил меня Слава. «Какой ты зануда. Нельзя в твоем возрасте быть таким серьезным. Почему ты не играешь в компьютерные игры? Все родители на собрании жалуются, что их дети не вылезают из онлайн-игр. Может, тоже начнешь играть? Или смотреть тупые видео на Ютубе? Подпишешься на паблик с мемами? Займись хоть чем-нибудь нормальным для твоего возраста». «По-моему, ты просишь меня стать тупым», — заметил я. «Нет, я прошу тебя стать ребенком. Мы тут взрослые, не ты. Мы сами со всем разберемся, а ты... просто живи!» Я не ответил, потому что все, что я сказал бы, снова интерпретировалось бы как занудство и излишняя серьезность. Так что я решил молчать до конца поездки. Слава тоже немного помолчал, потом сказал неожиданно: «Когда приедем домой, не начинай этот разговор с отцом. Я сам с ним поговорю», и добавил: «Только вдвоем». «А почему вдвоем?» — начал раздражаться я. «Почему я лишен права обсуждения? Я ведь тоже член семьи». «Юридически существует только понятие «приемные родители», а «приемный брат» — нет. Родители принимают ребенка в семью, а не брат. Так что это действительно касается только нас двоих. А твою позицию мы уже поняли». Дома они разговаривали, наверное, час. Закрыли двери, и я ничего не слышал. С одной стороны, это хорошо, значит, они не ругались. С другой — плохо. Я не понимал, чего ждать. Потом дверь открылась, и я вылетел в коридор навстречу новостям. Но они не торопились мне ничего сообщать. Я только увидел, как Слава поцеловал Льва и сказал ему: «Обещаю, я сделаю так, как ты скажешь». У меня от этих слов сердце ухнуло вниз. Конечно, что он может сказать-то? Повторить то, что уже говорил. Значит, никакого усыновления не будет. Я очень злился тогда на себя, на родителей, на нашу жизнь и этот переезд в Канаду. Мне казалось, что они надумывают себе проблемы, бегут в другую страну от гомофобии, в то время как на самом деле мы благополучны. Что настоящая хреновая жизнь другая. В ней нет любви, дружбы, семьи, крыши над головой, еды в холодильнике. В ней ничего нет, даже представления об этой самой жизни. А сокрытие от общества отношений и своей семьи — это так, неприятная мелочь. Все мои проблемы казались мне теперь незначительными. Я будто с небес на землю упал. Ваня меня на эту землю приземлил. Я содрогнулся, вспомнив его слезы. В каком же дурацком, комфортном существовании я проводил все это время? В жалких, ничего не стоящих размышлениях о жизни. Да что я вообще о ней знал? Когда я принял решение сказать родителям все, что я о них думаю, оказалось, что Лев согласился познакомиться с Ваней, прежде чем отказываться от усыновления. Слава оформит документы, чтобы забрать Ваню на выходные, и после этого все будет ясно. И еще Лев снова сказал мне про огромную ответственность, которую влечет за собой воспитание ребенка из детского дома. Мысленно я усмехнулся, почему-то слово «ребенок» не вязалось у меня с Ваней. Разве можно после такого опыта остаться ребенком? Дом называется детским, потому что в нем содержатся маленькие люди в детской одежде. Вот всем и кажется, что они дети. Взгляд нас обманывает. Самого главного глазами не увидишь. На следующий же день я тайком поехал к Ване. Нужно было поговорить. Приехал позже обычного, и у забора его не было. Видимо, он решил, что меня сегодня не будет. Зато какой-то ребенок шатался неподалеку. «Пацан!» Я слегка пнул забор, привлекая к себе внимание. Он посмотрел на меня. «Ваню позови!» «Какого Ваню?» — спросил он. А я сам не знал, какого. Его фамилией я до сих пор не интересовался. Ваня и Ваня. И тогда я сказал. «Ваню, к которому приходит брат. Я его брат. Позови его!» Мальчик удивленно похлопал глазами, но пошел звать. Издалека я услышал, как он закричал. «Ваня, к тебе брат пришел!» Ваня подошел ко мне, будто не веря своим глазам. Или ушам. Он явно не ожидал, что кто-то из его группы признает меня его братом. «Привет», — быстро сказал ему я. «Слушай, ты бы хотел жить со мной?» «С тобой?» — переспросил Ваня недоверчиво. «Со мной и моей семьей. В моей семье». «Как усыновление, что ли?» «Да, вроде того. Хотел бы?» Я думал, Ваня радостно воскликнет «да» еще раньше, чем я успею договорить. Но он ответил, будто бы неуверенно. «Да, наверное, хотел бы». Я кивнул. «Супер, но есть одна проблема». «Какая?» «Тебе нужно понравиться другу моего папы. Сейчас было бы ни к чему напоминать ему про гей-семью и второго папу. Хорошо, если он вообще забыл тот разговор, а то еще ляпнет кому-нибудь. Так что я решил придерживаться легенды про закадычную дружбу». «Почему другу?» — не понял Ваня. «Ну, папа очень ценит его мнение. Знаешь, когда люди дружат, они прислушиваются друг к другу, так что последнее слово будет за ним». Ваня, кажется, решил, что я несу чушь. Так оно и было, но времени на размышления у меня не осталось, поэтому я поторопил его. «Давай, Вань, ты согласен или нет?» «Согласен на что?» «Понравится ему». «А что для этого нужно?» «Все очень просто. В выходные ты будешь у нас дома. Не ругайся при нем. Ну, не матерись. Веди себя как можно приличнее. Сможешь?» «Даже не знаю. Просто не матерись, Вань!» «Ладно», — несколько возмущенно согласился он. Потом сказал спокойнее. «Ладно, я попробую». В субботу мы забрали Ваню из детского дома. Пока Слава разговаривал с Кирой Дмитриевной в ее кабинете, мы с Ваней ждали его в коридоре. Ваня нервно ковырял дырку в линолеуме носком потрёпанной кроссовки. Потом сказал. «У меня проблема». «Какая?» «Как мне называть твоего папу?» «А Какие у тебя варианты? По имени или по отчеству? Я представил, как это — обращаться к человеку по отчеству. Ильич? Петрович? Михалыч? Давай лучше по имени, Вань, — попросил я. Хорошо. Ваня кивнул и снова принялся ковырять линолеум. Помолчав, он спросил. «А как зовут того друга?» «Лев». «По имени или по...» «Просто Лев, Вань. Когда человека зовут Лев, отчество можно не использовать. Это уже достаточно уважительно. Да и вообще, какая разница? Чего ты множишь сущности без необходимости?» «Ладно, больше не буду», — веско сказал Ваня. С манерами у Вани не заладилось еще на выходе из ворот. У калитки была огромная лужа, классическая такая, российская. Мы со Славой ее обошли, а Ваня пошел прямо по ней, промочив кроссовки и заляпав джинсы. Еще и очень радовался при этом своему глупому поступку. «Хочешь знать, что Лев думает о детях, которые так делают?» Тихо шикнул я на него, когда мы уселись на заднем сиденье машины. «Но я не матерился». Глупости он тоже не любит. Но это весело. Весело теперь в мокрой обуви ехать. Весело по лужам ходить, — ответил Ваня и, показав мне язык, отвернулся. Уставился в окно. Слава, наблюдавший за нашей перепалкой в зеркало заднего вида, вдруг засмеялся. «Какой же ты зануда стал! Весь в отца! Тут уже не надо было уточнять, в какого отца!» Не первый раз мне указывали на наше со Львом жуткое сходство в характере. Я и раздражался от этого, потому что вспоминал, как меня иногда бесит Лев, и все-таки в глубине души очень гордился тем, что на него похож.